Проблема души и тела у Платона. Платона, как и у его учителя Сократа, ведущей темой остается нравственно-этическая, а важнейшими предметами исследования оказываются человек, общество и государство. Платон полностью разделяет рационалистический подход Сократа к проблемам этики. Условием нравственных поступков греческий философ тоже считает истинное знание. Именно поэтому Платон продолжает работу своего учителя по исследованию понятий, пытаясь преодолеть субъективизм теории познания софистов и достигнуть верного и для всех единого, то есть объективного знания. Эта работа с понятиями, установление родовидовых отношений между ними, осуществлявшаяся Платоном и его учениками, получила название «диалектики». Греческое «диалектика» — «беседовать», «рассуждать». Знание подлинного бытия, то есть того, что всегда себе тождественно и неизменно, а таков у Платона, как мы уже знаем, мир идей, являющихся прообразами вещей чувственного мира, должно по замыслу греческого философа дать прочное основание для создания этики. А последнее рассматривается Платоном как условие возможности справедливого общества, где люди будут добродетельны, а значит, вспомним Сократа, и счастливы. Этическое учение Платона предполагает определенное понимание сущности человека. Что же такое по Платону человек? Подобно тому, как все сущее, Платон делит на две неравноценные сферы, вечные и самосущие идеи, с одной стороны, и приходящие, текучие и несамостоятельные вещи чувственного мира, с другой, он и в человеке различает бессмертную душу и смертное тленное тело. Душа по Платону подобна идее едина и неделима. Тело же, поскольку в него привходит материя, делимо и состоит из частей. Сущность души не только в ее единстве, но и в ее самодвижении. Все движущее себя само, согласно Платону, бессмертно, тогда как все, что приводится в движение чем-то другим, конечно и смертно. Тут у Платона, однако, возникает затруднение, с которым идеализм не в состоянии справиться. Если душа едина и неделима, если она есть нечто самостоятельное и нематериальное, то почему же она нуждается в теле? Как связаны между собой тело и душа? По Платону человеческая душа состоит как бы из двух частей. Высшей, разумной, с помощью которой человек созерцает вечный мир идей и которая стремится к благу, и низшей, чувственной. Платон уподобляет разумную душу возничему, а чувственную — двум коням, один из которых благороден, а другой низок, груб и туп. Здесь телесное начало рассматривается не только как низшее по сравнению с духовным, но и как само по себе злое, отрицательное. Платон сторонник теории переселения душ. После смерти тело, душа отделяется от него, чтобы затем, в зависимости от того, насколько добродетельную и праведную жизнь вела она в земном мире, вновь вселиться в какое-то другое тело, человека или животного. И только самые совершенные души, по Платону, совсем оставляют земной несовершенный мир и остаются в царстве идей. Тело таким образом рассматривается как темница души, из которой последняя должна освободиться, а для этого очиститься, подчинив свои чувственные влечения высшему стремлению к благу, а это достигается путем познания идей, которые созерцает разумная душа. С учением о предсуществовании душ связано представление Платона о познании как припоминании. Еще до своего воплощения в тело душа каждого человека пребывала в сверхчувственном мире и могла созерцать идеи во всем их совершенстве и красоте. Поэтому и теперь для нее чувственные явления лишь повод для того, чтобы прозревать за ними их подлинную сущность, ей, которой душа тем самым как бы смутно припоминает. Учение о припоминании оказало большое влияние на развитие идеалистической теории познания не только в античности, но и в средние века, и в новое время.